Глава 8. Полина. Впиваюсь ногтями в рельефные мышцы, распахиваю глаза, глядя в его темноту с обреченностью. Он снова не верит мне, хочет доказательств, хочет знать, на что я готова пойти ради него. «Дань, остановись!» Сбивчиво шепчу, пытаясь отстраниться. «Ты совсем с ума сошел?» Он сталкивает нас лбами, вдыхает мой запах, прикрывает глаза. «Да, мелкая, из-за тебя я совсем сдурел». Голос брата хриплый, тяжелый. От его жаркого шепота кожа покрывается мурашками. Прижимаюсь к нему обнаженной грудью. Мы снова сходим с ума вместе. Так долго я запихивала свою ненормальную любовь в самый темный угол сознания, что теперь, когда она вырвалась на волю, чувствую опустошение. Во мне нет сил сопротивляться. Я больше не могу бороться с этим диким притяжением. Его близость — тяжелый наркотик. Пускает по венам острый кайф удовольствия. Обо всем забываю, когда он рядом. О приличиях, о гордости, о том, как сильно злилась и ревновала. Сердце бешено бьется в груди, разнося по телу сжигающую все сомнения лаву. Несмотря ни на что, мне хочется верить ему. В моей жизни было не так много людей, которым я могла бы доверять. Ни матери, ни отцу, ни тому, кого я считала чуть ли не своим женихом. Я не смогла простить обман. Но Дани, который уже не раз меня разочаровывал, я готова простить слишком многое. Даня жадно целует меня в шею, потом слегка отстраняется, стягивая с себя темную худи. Прижимается горячим телом. «Я так люблю тебя!» Ошалело улыбаюсь, чувствуя под ладонью быстрое биение его сердца. «Прошу тебя, верь мне!» Перед глазами плывет. Я задыхаюсь от эмоций и совсем ничего не понимаю. Мне хочется спросить его о многом, заставить признаться в ответ. Но тут его губы накрывают мои, и... Меня пронизывает удовольствием. Тело трясет от тысячи электрических разрядов. Я полностью растворяюсь в этом поцелуе. Мои руки перемещаются на его плечи. Притягиваю его ближе. Кажется, сейчас я люблю в нем абсолютно все. И светлую, и темную его стороны. Люблю и прощаю за то, что было в прошлом. За тех, кому я ревновала. За ту сцену на берегу озера. За ту девушку, что он привел домой. Я прощаю его, ведь все это больше не имеет никакого значения. Теперь он со мной. Сильные пальцы подхватывают меня под бедра, приподнимают вверх и протаскивают обнаженную спину по холодному металлу шкафчика. Мои ноги отрываются от пола. Теперь моя опора — только он. Его язык касается моих губ, нежно чертит их по контуру, а потом раздвигает их и погружается в глубину. Чертит по зубам, играет с кончиком языка. Даня пьет меня. Жадно, ненасытно. Я нужна ему как вода, как воздух. Точно так же, как и он мне. Крепкие руки поддерживают меня под попку, разводят колени, заставляя обхватить ногами его талию. Он раздвигает меня, вжимаясь в промежность своей твердостью. «Прошу тебя, прошу!» Шепчу, кусая его губы. «Скажи что-нибудь! Отпусти!» Я хочу, чтобы он понял меня без слов, понял, что я чувствую. То, что наказывает меня молчанием, несправедливо. Он должен быть сильнее, либо признаться в ответ, либо все прекратить. Потому что сама я прекратить это не могу. Не могу противостоять дикому притяжению. Не могу с собой справиться. Я не хочу снова чувствовать себя использованной. Не хочу. «Поля, малышка!» — шепчет он совсем хриплым, почти сумасшедшим голосом, будто не слышит отчаяния в моих словах, будто ничего не понимает. Его пальцы чертят по обнаженным бедрам, двигаясь все дальше, глубже. Куда, где я распахнута и раскрыта перед ним. Чувствую их жар между ног. Мои складки разведены, лоно растянуто. Клитор трется о его джинсы, и от каждого прикосновения меня пронзают острые электрические импульсы. Даня не дает больше сказать и слова. Властно накрывает мой рот, ласкает язык. Потом слегка отстраняется и приспускает вниз джинсы. Теперь его твердый горячий член требовательно упирается в мои влажные складки. Нас трясет, тела дрожат в болезненной лихорадке. Я сходил с ума. Все это время так дико хотел тебя, что чуть не свихнулся. Полные желания и губительной страсти голос гипнотизирует. Рана на сердце, которую я пыталась лечить неправильными лекарствами, стала только глубже. Я думала, что месть поможет мне излечиться, поможет почувствовать себя лучше. Боже, как же я ошибалась! Смотрю в его расширившиеся зрачки и забываю обо всем на свете. Головка его члена упирается мне между ног. Он растягивает меня, делает движения бедрами и погружается глубже. Стану в его рот, чувствуя опьяняющую наполненность. Он во мне, второй раз за эти сутки. Но кажется, что с момента нашего последнего секса прошла целая вечность. Вечность, за время которой мы оба так сильно изменились. Стенки киски сжимают его член, и я чувствую, как саднит еще чувствительнее после ночного марафона кожа. Ощущения острые, распирающие, сумасшедшие. Брат крепко сжимает меня в объятиях, фиксирует, не давая двигаться. Кровь вскипает, а тело прошибает миллионы острых, как ток разрядов. Я закрываю глаза и... Еще один толчок, и я подпрыгиваю вверх, кожа спины саднит от трения. Впиваясь ногтями в его спину, царапаю, обхватываю ногами торс еще плотнее, раскрываясь перед ним до предела. Его руки держат меня под попку, полушария слегка раздвигаются, его пальцы утопают в моей влаге. Чувствую, как горячий член заполняет меня собой, заставляя дырочку томительно остро пульсировать от его напора. Мои стоны становятся громче. Я растворяюсь в ритмичных толчках, перестаю себя контролировать, перестаю быть собой, сливаюсь с любимым. Даня переплетается со мной пальцами, снова целует, прикусывает нижнюю губу, спускается на шею. Он выходит почти полностью, а потом вдруг резко бьется обратно. Давление внутри становится нестерпимым, и снова стану ему в губы, выгибаясь в пояснице навстречу. Громкие хлюпающие звуки вперемешку с моим приглушенными его поцелуями, то ли стонами, то ли всхлипами, отражаются от кафельных стен и разносятся по раздевалке. Даня теперь совсем не такой, как в прошлую ночь. В нем больше нет обреченности, он не пьян. Впервые мы оба трезвые во время секса. Резкие неровные движения, в которых угадывается дикая необузданность, выгибают из меня все нужные мысли. Даня вгрызается в меня, как в долгожданный трофей, желая испробовать все, что я могу ему предложить. «Да, любимый, теперь нам можно». Его бедра двигаются вперед, член пронзает пряное удовольствие, растекается по венам. Наши тела покрываются потом. Он скапливается в ложбинке ключиц, а потом стекает вниз. Внутри начинает закипать нечто жгучее, почти нестерпимое. Словно лава в внезапно проснувшемся жерле вулкана, желает выстрелить наружу и сжечь все на своем пути. Кусаю его губы, царапаю спину и запускаю руку в длинные волосы. Господи Боже! Наши тела сходят с ума почти одновременно. Острое наслаждение подступает вплотную. Меня трясет, пока Даня раз за разом ударяется в мою пульсирующую дырочку. Спина выгибается в экстазе. Мышцы конвульсивно сокращаются. Дергаюсь в его руках, пока перед зажмуренными глазами разлетаются разноцветные фейерверки. Мы тяжело дышим, забывая, что находимся в общественном месте, и в любой момент сюда могут зайти посторонние люди. Сейчас весь прочий мир перестает существовать. Вселенная сжимается до размера наших взорвавшихся в экстазе тел. Оргазм длится целую вечность и одновременно проходит быстрее, чем нам бы того хотелось. Сумасшедшее биение сердца стучит где-то в горле. Голова идет кругом, и какое-то время я просто дышу, ни о чем больше не думая. Потом Даня опускает мои ноги на пол, отстраняется от меня, и я чувствую, как по бедрам стекает что-то густое и горячее. Черт, он что, опять меня кончил? Я все еще не пришла в себя. Да, наверное, уже никогда и не приду вовсе. Даня вытирает ладонью лоб, а потом снова подхватывает меня на руки. «Эй!» – шепчу, утыкаясь носом в его грудь. Прикладываю к ней ухо и слушаю бешеное биение его сумасбродного сердца. «Ты чего? Куда ты меня несешь?» Договорить свой вопрос не успеваю, потому что он уже заносит меня в душ, ставит на пол, сбрасывает джинсы и включает воду. «Хочешь принять душ вместе?» Приподнимаю брови. «Почему бы нет? Ведь теперь нам можно, правда, сестренка?»